У меня один вопрос, и у Валерия Павловича один вопрос. Вопрос такой. Братья, объясните. Стих Даниила 3:25. Вид четвертого подобен Сыну Божию. Откуда они в ветхозаветнее время знали, как выглядит Сын Божий? Когда Навуходоносор посмотрел в печь, он увидел Сидрах, Месах и Авденаго. Там он их узнал, потому что их бросили сразу. И, видимо, вид у них был такой же. А четвертый, он сказал, подобный Сыну Божию. Друзья, я думаю, этого текста недостаточно, чтобы быть уверенным, что среди них был Иисус Христос. Хотя проповедники так утверждают. Ну, считаю, что это мог быть ангел. Кстати, потом Навуходоносор сказал, что Бог послал своего ангела, и он вас избавил вот от печи. Друзья, в общем-то, вид четвертый, он отличался от трех мужей Божьих. Он отличался. И первая мысль, что это Сын Божий, подобный Сыну Божию у Навуходоносора. Друзья, тем не менее, его точка зрения – это не обязательно, что это точно так, что это Христос. Ну вот, например, жена Маноя была на поле, и приходит к ней человек и говорит, вот у тебя родится сын, он будет Назарей Божий, ты не должна виноград есть и пить, что виноградная лоза производит. Ну вот так примерно. Она приходит к мужу и говорит, приходил человек, и вид у него такой почтенный, как вид ангела Божия. Вот она так представляла, как вид ангела Божия. Я не думаю, что у него была белая одежда, крылья сзади, вот, ну, как бы сказать, и лицо, как солнце, и радуга вверху. А это он был похож на человека, наверное, у него была одежда, может быть, разноцветная. Но вот он был какой-то почтенный, не такой, как все. И это точно был ангел Божий. Поэтому, друзья, Навуходоносор сказал, четвертый подобный Сыну Божию. Вот он так представил. Он не мог сказать, что это Бог, потому что и в древности люди понимали, что Бога видеть невозможно. Поэтому, может, ангел, а может, Сын Бога. Вот так примерно я думаю. Но я не придерживаюсь мнения, чтобы это был Иисус Христос. Хотя иногда могу высказать мысль в проповеди примерно такую. Где двое или трое собраны во имя Мое, даже если они в печи, там и я посреди них. Вопрос. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Плохо ли это, когда о нас говорят хорошо? Почему? В общем-то, мне кажется, что всем людям приятно, когда мы слышим в свой адрес какие-то добрые слова, комплименты. И кажется, даже вот когда мы верующие встречаемся с людьми необращенными, нам так хочется, чтобы нас воспринимали хорошо. Ну, как ангелов Божьих, как Николай Степанович говорил. Вот так нам хочется. Господь Иисус Христос в Евангелии Луки вот такое слово сказал. Но думаю, что Он сказал это для утешения, когда Его последователи будут встречать недоброе отношение к себе. Вот выше здесь сказано, блаженны вы, когда вас возненавидят люди и будут, пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Блаженны, так непременно бывает в жизни. Хотя вот Петр говорит, кто сделает вам зло, если вы будете ревнители доброго? Ну, как бы в жизни обычно так бывает. На добро больше всего мы получаем в ответ добром. Но бывает и ну, вопреки этой закономерности. Поэтому Иисус сказал, «Меня ненавидели, будут ненавидеть и вас». И апостол Павел говорит к Тимофею, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. В свой адрес будут слышать плохое, даже если это незаслуженно. Вот, то есть здесь Господь говорит не к тому, что мы должны что-то обязательно делать, чтобы о нас, ну, хоть разочек плохо сказали. Нет. Мы всегда должны делать доброе, даже с помощью доброго заграждать уста недобрых людей, чтобы им нечего было сказать худого о нас. Но о детях Божьих все равно злые люди найдут, что говорить плохое. Вот. И совсем плохо, когда стараются быть человекоугодниками. Вот здесь вот Иисус об этом говорит. Когда люди говорят только хорошо, значит, что-то не в порядке с нашей верой. Вот Иисус говорит, так поступали со лжепророками. Вот так поступали со лжепророками, потому что они старались во всем угождать. Ну, как сегодня вот применительно в нашей жизни может быть? Иоанн говорит, вернее, Иаков говорит, кто хочет быть другом миру, тот станет врагом Богу. Вот чтобы угождать миру, вернее, чтобы мир всегда нас воспринимал как за своих, значит, нам нужно поступаться принципами Христова учения. Вот здесь Господь сказал, горе вам, если вы будете в жертву приносить принципы праведности и святости, лишь бы встретить и снискать благоволение в глазах людей. Вот этого в нашей жизни не должно быть. Мы должны быть готовы принимать и доброе, и худое, потому что мы Господни последователи. Иисус говорит, меня ненавидели, будут ненавидеть и вас, даже при всей доброте и праведности христианской жизни нашей. Еще послушаем участие. Иди с этой силой своей. Мужской хор, пожалуйста.